Хотя он не боялся двух империй, если использует свои козыри, это все еще будет проблематично, и он не выйдет сухим из воды. В сравнении, если он объединит силы с могучим тигром раскола, чтобы избить две империи высшего звена, даже если что-то произойдет в будущем, это будет все же немного легче, чем справиться, столкнувшись одному с двумя империями высшего звена. Потому, когда могучий тигр раскола попал в невыгодное положение, Линь Дун наконец-то решил сделать свой ход, временно помогая ему, чтобы справиться с двумя империями высшего звена. Свист. Убийственное намерение вспыхнуло в глазах Тянху, копье грозной энергии Юань. Он избегал ударов по жизненно важным органам могучего тигра раскола, но он будет тяжело ранен, если получит удар. Взглянув на приближающееся зловещее копье энергии Юань, взгляд могучего тигра раскола изменился. Он безумно боролся, но мистические цепи накрепко его удерживали, с объединенными усилиями Чэнь Мо и практиков Звериной Империи. Че. В этот миг, красный свет внезапно вспыхнул из горной долины. Она влетела в зону на поразительной скорости, мощная ударная волна яростно разрывала воздух, полоснув по цепи. Треск. Из-за грозной силы, цепи энергии Юань мгновенно треснули. В конце, мощный кулак, отчаянно борющегося, могучего тигра раскола, ринулся вперед, уничтожая цепи с одного удара. Кто? Внезапные события заставили их лица измениться. Лица Тянху и Чэнь Мо тут же скривились, бросая взгляды на появившуюся красную фигуру. С телом, будто сделанным из пламени, она молча стояла в воздухе. Смутно, из ее тела источалась невероятно мощная аура, из-за чего никто не смел ее недооценивать. Можем ли мы узнать, что ты такой? Моя империя дьявольского тигра и звериная империя сейчас здесь кое-чем заняты, и мы надеемся, что ты не будешь вмешиваться. Лицо Тянху было ледяным, когда он смотрел на красную фигуру. Его голос наполнялся нескрываемым гневом. Их предыдущие приготовления были уничтожены, поэтому, как он мог не злиться? Если бы он не боялся грозной ауры этой фигуры, он бы тут же его прикончил. Красная фигура, что появилась, естественно, была марионеткой кровавой души. Его апатичный взгляд упал на Тянху, не удосужившись ответить. В этот миг, могучий тигр раскола вновь встал и посмотрел на марионетку кровавой души с некоторым удивлением. Как демонический зверь, он обладал острым чутьем, и он мог сказать, что фигуру перед собой, которую даже он не смел бы недооценивать, не имеет совершенно никакой жизненной силы в теле. Брат Тянху, это марионетка души, не истинное тело. Хозяин, контролирующий марионетку души, должен быть близко. Чэнь Мо холодно посмотрел на марионетку кровавой души, и внезапно, тихим голосом, закричал: «Найдите этого парня, он больше не может прятаться». Взгляд Тянху стал серьезным, и он отдал приказ. «Хе-хе, в этом нет необходимости». Однако, как только стих крик Тянху, фигура уже появилась. Это был Линь Дун, кроме того, что он сейчас носил на голове бамбуковую шляпу. Модно сказать, что он намеренно скрывал лицо. В миг, когда появился Линь Дун, взгляды Тянху и остальных быстро направились к нему. Когда они почувствовали колебания вокруг тела Линь Дуна, они про себя вдохнули с облегчением. К счастью, он был лишь практиком в полушаге в стадию нирваны. «Мой друг, твои действия кажутся немного неуместны, не так ли? Если ты просто встанешь рядом и ничего не будешь делать, после этого, я, Тянху, безусловно приглашу тебя, как дорогого гостя, в мою империю дьявольского тигра. Это древнее поле боя, заводить друзей, это совершенно неплохая вещь». С убийственным намерением в глазах, Тянху рассмеялся и заговорил. Если бы Линь Дун был один, Тянху даже не заговорил бы с ним, и тут же начал бы действовать, однако, текущая ситуация этого ему не позволяла. Хотя сила Линь Дуна в полушаге в нирвану была ниже Тянху, даже он ощущал опасность от марионетки души. Поэтому, он не смел быть беспечным. Могучий тигр раскола, то, что мы обсуждали, все еще в силе. Линь Дун игнорировал Тянху. Взгляд под бамбуковой шляпой был направлен к могучему тигру раскола. Красный свет в глазах могучего тигра раскола разгорелся, он яростно кивнул. Его голос был полон ярости, он заговорил: «Сначала, разорвем этих идиотов на части. Ублюдок, да как ты смеешь ни во что не ставить? Оскорбление обеих наших империй высшего звена равняется желанию смерти». Видя это, выражение Чэнь Мо мгновенно похолодело, в то время как выражение Тянху стало невероятно мрачным. «Брат Чэнь Мо, я дам тебе расправиться с марионеткой души, а я остановлю могучего тигра раскола. Что до этого парня, он лишь в полушаге в нирвану, Пусть с ним справятся остальные. Если он будет убит, его контроль над марионеткой души будет потерян. Хаем, глупец. Раз он думает, что сможет поступать, как ему заблагорассудится, с марионеткой души как охранником, если мы убьем его, то марионетка души станет великим сокровищем. Тенху глубоко вдохнул, прежде чем злобно произнести «Хорошо». В ответ Чень Мо зловеще засмеялся, смотря на марионетку кровавой души с глазами полными жадности. «Этот старый тигр сначала разорвет вас на куски». Могучий тигр раскола ревел. Одна из его ног тяжело ступила на землю, и он яростно ринулся на Тенху. Кровожадная аура заставила даже лицо Тенху дрогнуть, не смея медлить даже самую малость. Он загнал энергию Юань в своем теле до предела, чтобы столкнуться с врагом. Когда могучий тигр раскола атаковал, фигура Чень Мо тоже пришла в движение, чтобы встать перед марионеткой кровавой души. Он злобно посмотрел в сторону Линь Дуна, махнув рукой и скомандовав: «Тен Линь, Чень Дун, возьмите людей и прикончите этого человека». «Поняли». Два практика нирваны ринулись вниз с вершины горной долины. Вскоре, они появились на месте не так далеко от Линь Дуна, с зловещими улыбками на лицах. С их силой, расправиться с каким-то практиком в полушаге в нирвану, слишком просто. «Парень, лучше бы тебе пошире раскрывать свои глаза в следующей жизни. Некоторых людей нельзя оскорблять кому-то, вроде тебя». Линь Дун взглянул на мерзко смеющийся дуэт, и не мог не усмехнуться. Хотя эти двое были практиками нирваны, они лишь недавно продвинулись. Колебания, источаемые их телами, были намного слабее, чем у Ли Ше и Чень Му из Империи Дьявольского Утеса, и были практически на уровне Ли Яня. Линь Дун не скрывал свою насмешку. Поэтому, ее естественно увидел дуэт, тут же заставив дрогнуть уголки их глаз. Они совершенно не могли себе представить, что какой-то парень в полушаге в нирвану на самом деле будет столь высокомерен. «Убить его!» — раздался ледяной голос одного из практиков нирваны. Вокруг дуэта резко вспыхнула энергия Юань. Они были довольно хорошо скоординированы, одновременно атакуя Линь Дуна, один слева, другой справа, словно пара рогов, что собирались сблизиться. Хотя они двое были в ярости из-за высокомерия Линь Дуна, они все еще были довольно хладнокровными и действовали поспешно. Они работали вместе и атаковали, демонстрируя довольно грозную силу. Видя это, Чень Мо слегка кивнул. С двумя одновременно атакующими практиками нирваны, даже если у этого парня есть какие-то навыки, он все равно окажется в сложной ситуации. «Я дождусь, пока Чень Дун позаботится о парне и потеряет контроль над марионеткой души. В это время я смогу первым его забрать. Эта вещь не должна попасть в руки Империи Дьявольского Тигра». Чень Мо медленно отвел взгляд, остановившись на марионетке кровавой души. Жадность в его глазах становилась все сильнее. Бац-бац. В то время, как жадность разрасталась в сердце Чень Мо, рядом внезапно раздалось два тихих удара. Когда он услышал эти звуки, уголки глаз Чень Мо слегка приподнялись. Был ли этот парень действительно жалок? С насмешливой мыслью в голове, Чень Мо вновь перевел взгляд и увидел, как две жалкие фигуры скользили по земле, прежде чем яростно врезаться в гигантский булыжник. Тут же, гигантский булыжник взорвался, двое выплюнули по пригоршне свежей крови. Их лица были наполнены удивлением. Смотря как двое плевались кровью, разум Чень Мо застыл на мгновение, прежде чем он резко поднял голову, видя только рядом парящую фигуру в бамбуковой шляпе. Невероятно мощная ментальная энергия колебалась вокруг его тела. Тут же, окружающий воздух, казалось, закипел. Ментальная энергия — этот парень небесный мастер символов. Когда он почуял могущественную ментальную энергию, лицо Чень Мо наконец-то стало мрачным. Они были теми, кто в этот раз просчитался. Нехорошо сейчас отвлекаться. Будто почуяв взгляд Чень Мо, Линь Дун слегка усмехнулся. Вскоре, тело марионетки души окутало слепительный свет, она яростно атаковала Чень Мо. Столкнувшись с внезапной атакой марионетки кровавой души, Чень Мо слегка колебался некоторое время, поспешно отступая. Бах! В это время, два практика нирваны, что были отброшены Линь Дуном, наконец-то пришли в себя. Они подавили шок в своих сердцах и переглянулись. Энергия Юань в их телах быстро хлынула наружу, мощные боевые искусства быстро появились в их руках. В этот раз они не смели сдерживаться и тут же напряглись до предела. Однако, в ответ на боевые искусства дуэта, Линь Дун слегка улыбнулся. Даже Ли Ше, практик, что провалился в испытании нирваны, был побежден Линь Дуном. Что ему могут сделать два практика стадии нирваны, что были далеки даже от сравнения с Ченьму. Бум-бум. Грозная энергия Юань наконец обрела остроту в руках практиков Нирваны. Атака безжалостно ринулась в Линь Дуну с грозной силой. Два практика Нирваны злобно уставились на фигуру в воздухе. Хотя этот парень был небесным мастером символов, ему все равно придется отступить из-за этой атаки. Однако, случившееся далее заставило полностью рухнуть все надежды дуэта. Перед лицом мощных боевых искусств дуэта, Линь Дун совершенно не собирался уклоняться. Он сжал кулак, молния ударилась в небес, превращаясь в ладонь черной молнии, что столкнулась с боевыми искусствами. Бабах! Тут же раздался глухой удар, цвет лиц двух практиков Нирваны тут же стал мертвенно-бледным. Боевые искусства, которыми они гордились, были моментально уничтожены, соприкоснувшись с ладонью черной молнии. Только сейчас они наконец-то поняли, этот парень перед ними, что был лишь практиком в полушаге в Нирвану, маскировался под свинью, чтобы сожрать тигров. Очевидно, они столкнулись с очень прочной металлической доской в этот раз. Глава 479. В страхе отступая. Бах! Эта могущественная атака боевым искусством взорвалась в воздухе. Тем не менее, несмотря на мощный взрыв, ладонь черной молнии все равно безжалостно ударила в тела потрясенного дуэта Чэнь Дуна. Бзэзэ, бзэзэ. Редкий и тихий звук вырвался из их тел. Словно оторвавшийся воздушный змей, их тела отбросило назад. Затем, они выплюнули по пригоршне крови, их дыхание практически тут же стало сбитым. Очевидно, атака Линь Дуна нанесла им серьезный ущерб. Когда практики из двух империй высшего звена вокруг долины увидели произошедшее, выражения их лиц редко изменились. Они с шоком смотрели на Линь Дуна. Ранее, основываясь на удивленном вздохе Чэнь Мо, они уже знали, что практик в полушаге в стадию Нирваны на самом деле был небесным мастером символов. Даже тогда, они чувствовали, что со способностями стадии Нирваны дуэта Чэнь Дуна, усмирить Линь Дуна будет легкой задачей, даже если они не смогут его победить. Однако, произошедшая сцена того, как они были отброшены единственной ладонью от него, полностью уничтожило их представление. Как такое возможно? В то же самое время, лицо Чэнь Мо, что наблюдал за Линь Дуном, необычайно помрачнел, когда увидел, что случилось. В его глазах мелькнуло волнение. Текущая ситуация, казалось, выходила из-под контроля. Чэнь Мо стиснул зубы. Он уклонился от бешеной атаки марионетки кровавой души и взглянул в сторону Тянху. В этот миг, под лихорадочным натиском могучего тигра раскола, Тянху попал в невыгодное положение, и чтобы отбиваться мог использовать лишь свое мощное боевое искусство. По-видимому, это не продлится долго. Демонические звери не только сильнее людей, но они намного выносливее. Как только люди оказываются втянуты с ними в смертельный бой, для них это не было хорошей новостью. «Все, слушайте меня, давайте убьем этого парня вместе!» Чэнь Мо внезапно закричал, в его взгляде мерцало отвращение. Исходя из текущей ситуации, они сначала должны были избавиться от Линь Дуна, иначе он не сможет избегать атак марионетки кровавой души. И если ему не развяжут руки, то Тянху будет повержен могучим тигром раскола. Да, в долине было довольно много людей из двух империй высшего звена. Поэтому, когда они услышали приказ Чэнь Мо, они ответили одновременно. Вскоре, вспыхнуло множество лучей энергии Юань и ринулись к Линь Дуну с поразительной силой. Линь Дун парил в воздухе, насмешливо взглянув из-под шляпы на приближающихся практиков двух империй высшего звена. Затем, со взмахом ладони, его пожирающая сила резко вырвалась и образовала темный купол, что окутал всю область. Пожирающий мир. В этот раз Линь Дун не использовал его на максимум, и зона, окутанная куполом, была не слишком большим. Тем не менее, этого будет достаточно для этих парней. ПФФ. Эти приближающиеся практики летели прямо в пожирающий мир. Они были застигнуты врасплох. Это потому, что их силы были полностью поглощены пожирающим миром меньше, чем за 10 секунд. Тут же, они беспомощно рухнули с неба и грузно упали в долине. По долине раздалась череда приглушенных стонов. Кто этот парень? Взгляд Чэнь Мо был полон ужаса, когда он увидел, что его люди были полностью опустошены. Очевидно, он не мог понять, как его, полные сил люди, окончили с этим состоянием меньше, чем за 10 секунд. «Ты, ублюдок!» Действия Линь Дуна привлекли огромное внимание. Поэтому, даже Тянху, что был загнан в печальное состояние могучим тигром раскола, чувствовал, что происходит, и невольно в гневе выругался. «Ты еще смеешь отвлекаться? Как только Тенху договорил, глаза могучего тигра раскола вспыхнули убийственным намерением, и он устремил свою тигриную лапу вперед. Пронзительный тигриный свист прокатился по всей области, после чего бурная энергетическая волна неистово ринулась к Тенху. Столкнувшись со столь жестокой атакой могучего тигра раскола, выражение лица Тенху резко изменилось. Внезапно его тело начало дрожать, а затем резко вздулось. В мгновение ока он превратился в тигроподобного зверя, что был приблизительно того же размера, что и могучий тигр раскола. Боевые искусства, которые практиковал этот парень, было схоже с трансформацией дьявольской обезьяны, которую раньше практиковал Линь Дун. Бах! Когда два гигантских тигра яростно столкнулись, все огромные скалы в 30 метрах вокруг превратились в пыль от мощной энергии, вспыхнувшей от столкновения. Множество толстых трещин расползлись по земле, словно паутина. Тело Тенху отлетело назад. Обе его ноги были на полметра в земле, оставляя на земле долины следы. Несмотря на то, что он практиковался в уникальном боевом искусстве телесной трансформации, ему не доставало сил в сравнении с могучим тигром раскола. Как ты смеешь мечтать похитить кость небесного демонического тигра со своими паршивыми боевыми навыками? Ты явно смерти ищешь. Очевидно, могучий тигр раскола был невероятно зол тем фактом, что был ранее подавлен этими людьми. Поэтому его атаки были невероятно безжалостны, и он не давал Тенху и шанса передохнуть. Шагнув вперед, его гигантское тело вновь покрылось плотным запахом крови. Затем он набросился на Тенху, чья ци и кровь кипела внутри его тела. Когда Тенху увидел, что могучий тигр раскола вновь прыгнул, на его лице появился мрачный взгляд. Однако, раз у него не было шанса уклониться от атаки, он мог лишь принять ее в лицо. Бабах! В то время как Тенху был загнан в довольно печальное состояние могучим тигром раскола, с другой стороны, Чэнь Мо был не в лучшем состоянии. Сейчас силы марионетки кровавой души были сравнимы с силами практика стадии нирваны одного юаня. Поэтому, даже когда Чэнь Мо выкладывался в своих атаках на всю, он мог лишь быть на равных с марионеткой кровавой души и не мог одержать верх. Кроме того, Линь Дун, что полностью уничтожил людей из двух империй высшего звена, готовился для внезапной атаки. В этом случае Чэнь Мо, что не мог одержать верх, сейчас был в отчаянном положении. К тому же, внезапные атаки Линь Дуна были невероятно хитры. Мало того, что ему не нужно было непосредственно сталкиваться с противником, он использовал свою ментальную энергию, чтобы наносить свои непредсказуемые атаки, которые заставляли Чэнь Мо быть невероятно жалким. В момент гнева, марионетка кровавой души подловила его на ошибке и безжалостно ударила его по телу. ХМФ. Несмотря на то, что Чэнь Мо один раз прошел через испытание нирваны, удар марионетки кровавой души, что попал по нему, не был пустяковым. Поэтому, мгновенно, лицо Чэнь Мо побледнело, и он захрипел. Вжих. После одной атаки, Линь Дун мог полностью доминировать над своим врагом. После чего, с силой мысли, марионетка кровавой души внезапно стала жестокой и быстрой. По факту, Чэнь Мо был лишен шанса перенаправить ци и кровь в его теле. Чертов парень. После постоянного преследования, Чэнь Мо пришел в ярость. Тем не менее, про себя он начал обдумывать мысль об отступлении. Исходя из текущей ситуации, было очевидно, что они не смогут успешно получить кость небесного демонического тигра. По факту, они могли закончить даже хуже. В то время как его глаза блестели, Чэнь Мо наконец стиснул зубы, и из его рта вырвался резкий свист. Резкий свист эхом пронесся по долине, позволяя всем его отчетливо услышать. Когда эти невероятно слабые практики из двух империй высшего звена услышали свист, они изо всех сил начали вставать. Затем, переглянувшись, они словно течение, хлынули из долины. Похоже, что свист Чэнь Мо был сигналом к отступлению. Бах! Вновь Тенху был отброшен могучим тигром раскола, в то же время его вырвало кровью. Взглянув на убегающих людей с пепельным лицом, Тенху наконец-то обиженно взвизгнул и бросил на Линь Дуна злобный взгляд. «Парень, лучше бы тебе быть осторожнее, смотри, чтобы я не выяснил, кто ты, иначе я разорву тебя на куски», — ревел Тенху. Изначально сегодняшний план был беспроигрышным, тем не менее, внезапное появление Линь Дуна разрушило все. Как это могло его не разгневать? Договорив, Тенху не задерживался. Сегодняшнее задание было провалено. Если он продолжит бой, то скорее всего получит больше серьезных ранений. Тут же, с легким движением тела, он превратился в красную линию и улетел из этого места. Спустя некоторое время, он исчез из долины. После того, как люди из двух империй высшего звена поспешно отступили, встревоженная долина постепенно утихла. Только разрушенные скалы и огромные трещины на земле могли доказать то, что на этом месте состоялась эпическая битва. Линь Дун слегка взмахнул рукой, и марионетка кровавой души молча встала за ним. Опасная аура, что она до этого источала, исчезла. В этот миг, могучий тигр раскола тяжело дышал. Очевидно, эпичная битва была не из легких. Затем, он поднял голову и посмотрел на Линь Дуна. В его тигриных глазах мерцал красный блеск, и казалось, жесткая аура пронизывала воздух. Под соломенной шляпой, взгляд Линь Дуна встретился со взглядом могучего тигра раскола. Он совершенно не страшился деспотического взгляда тигра. Поэтому, через некоторое время, Линь Дун улыбнулся. «Теперь, мы обсудим цену, что ты готов заплатить». Могучий тигр раскола прищурился и посмотрел на марионетку кровавой души за Линь Дуном. Затем, он сказал, «Мне не нравятся эти неблагодарные люди. Скажи мне, какова цена?» Тем не менее, когда тигр заговорил, его глаза несколько заблестели. Линь Дун потянулся, будто ничего не произошло. Затем, указал пальцем на пещеру и монотонно рассмеялся, «Превосходно! Отдай мне кость небесного демонического тигра, и мы в расчете». Глава 480. Кость тигра получена. Воздух в долине, казалось, затвердел вмиг, когда слова покинули рот Линь Дуна, пока могучий тигр раскола уставился на Линь Дуна с неистовым блеском в глазах. «Так у тебя та же цель, что и остальных». Могучий тигр раскола открыл рот, обнажая острые и чудовищные белые клыки. «Бесплатный сыр только в мышеловке. Если бы не моя помощь сегодня, ты бы не только потерял кость небесного демонического тигра, ты мог бы даже с жизнью расстаться», — равнодушно ответил Линь Дун. «И я дал четко понять, что тебе придется заплатить, если хочешь, чтобы я тебе помог. Ты уже должен был догадаться, о какой именно плате я попрошу в этот раз. Раз ты уже пообещал мне, по твоим текущим словам, похоже, что ты пытаешься меня провести». Под соломенной шляпой Линь Дуна ледяной блеск мелькнул в его глазах. «Я не могу отрицать, что ты мне помог. Однако, я готовлюсь использовать кость небесного демонического тигра для прорыва через второе испытание нирваны. Я никогда тебе ее не отдам». Могучий тигр раскола колебался, в его глазах была нерешительность. «У меня есть немного пилюль нирваны, и я могу отдать их тебе в качестве вознаграждения». Брови Линь Дуна слегка изогнулись. Очевидно, все пройдет не так гладко, как он предполагал. По всей видимости, будут нелегко заставить могучего тигра раскола послушно отдать кость небесного демонического тигра. Видя молчаливого Линь Дуна, в глазах могучего тигра раскола мелькнул страх. Затем, он взглянул на марионетку кровавой души позади Линь Дуна. Он знал, что если они станут драться, то он, возможно, не сможет одержать верх против совместных сил Линь Дуна и марионетки кровавой души. «Эй, не нужно все так усложнять». Как только атмосфера в долине застыла, по воздуху разнесся ленивый голос куницы. Затем он, раскачиваясь, появился на плече Линь Дуна. Демонический дух, могучий тигр раскола опешил, увидев куницу, появившегося на плече Линь Дуна. Вскоре, мрак и страх вспыхнули в его глазах. Несмотря на то, что куница был крошечного размера, по каком-то причинам, могучий тигр раскола ощущал от него смутное, подавляющее давление. «Эй, болван, только не говори, что ты подумываешь придержать кость небесного демонического тигра и вставить его себе в тело во время испытания нирваны. Если так, то дедуля куница считает, что ты недолго проживешь. Родословная расы небесного демонического тигра подавляющая и с твоим посредственным телосложением, даже если ты насильно сольешься с ней, ты не сможешь использовать ее силы. Наоборот, ты можешь больше потерять, если твои кости несовместимы». Куница взглянул на могучего тигра раскола и предупредил. Услышав эти слова, выражение лица могучего тигра раскола изменилось, но на удивление, он не опровергал слова куницы. Он действительно все это понимал и отчетливо осознавал, что делать это было невероятно опасно. Это невероятно сложно пройти через испытание нирваны. Без кости небесного демонического тигра, меня можно было бы считать мертвым, так что я предпочту рискнуть. Могучий тигр раскола произнес тихим голосом. Когда тигр увидел куницу, агрессия в его голосе бессознательно снизилась. Через уникальную связь между демоническими зверьми, он мог заметить, что казавшийся крошечным, куница, казалось, скрывал агрессию, что была сильнее, чем у него, в бесчисленное количество раз. Ты, кажется, полон решимости пройти второе испытание нирваны. Забудь об этом, я вижу, что ты приложил много усилий, чтобы развиться до этого уровня. Дедуля Куница не будет использовать против тебя типичную тактику угроз, сказал Куница, с лапой у подбородка. Вскоре, со взмахом другой лапы, в этой появилась светящаяся бамбуковая полоска. Это уникальное боевое искусство телесной трансформации, практикуемое видами тигра темной бездны. Если ты сможешь его освоить, то твои шансы прохождения испытания нирваны должны увеличиться примерно процентов на 30. Боевое искусство телесной трансформации тигра темной бездны. Услышав эти слова, могучий тигр раскола не мог не потерять дар речи. Тигр темной бездны был одним из трех великих видов, и их боевое искусство телесной трансформации было невероятно удивительным. Оно считалось бесценным сокровищем для тигриных демонических зверей. Он не мог поверить, что светящаяся бамбуковая полоска в лапе Куницы действительно была легендарным боевым искусством. Куница не обращал внимания на сильно изумленного могучего тигра раскола и бросил светящуюся бамбуковую полоску тигру. Видя это, могучий тигр раскола поспешно поймал светящуюся бамбуковую полоску, и светящаяся бамбуковая полоска превратилась в огромное количество информации, что потекло прямо с разум тигра. Это безусловно боевое искусство телесной трансформации тигра темной бездны. Глаза могучего тигра раскола ярко блестели, удивительная информация рассеялась по его разуму. Болван, сейчас отдай кость небесного дьявольского тигра. Куница взглянул на восхищенного могучего тигра раскола и слегка надулся. Хотя это боевое искусство и не было исключительно мощным среди видов тигра темной бездны, оно все еще ценилось могучим тигром раскола. Услышав слова, в глазах радостного могучего тигра раскола мелькнули нотки колебаний. Затем он пробормотал: «Так, это боевое искусство может увеличить мой шанс успеха только на 30%. Куница презрительно прищурился, и его голос, казалось, стал плоским. «Болван, мое терпение скоро закончится. В мире нет никого, кто отказывался согласиться, получив от меня что-то хорошее». Когда эти слова повисли в воздухе, Куница внезапно сделал шаг вперед и парил в воздухе. Смутная, огромная тень появилась за ним. Крылья тени, которые были настолько огромными, что могли покрыть небеса и землю, начали хлопать. Аура, что заставила могучего тигра раскола дрожать, молча распространялась вокруг. Небесная, небесная демоническая Куница. Могучий тигр раскола с ужасом уставился на гигантскую тень позади Куницы, и его тело внезапно обдало холодом. Очевидно, ему был известен этот вид, его можно даже рассматривать как элиту демонического города. «Господин небесная демоническая Куница, прошу, не злитесь. Я сейчас принесу вам кость небесного дьявольского тигра». Однако, могучий тигр раскола был догадливым. Тигр знал, что Куница был зол, глядя на него, и тот не смел больше медлить. Он быстро ринулся в пещеру. Цык, видя спину испуганного тигра, Куница отозвал огромную тень, и ужасающая аура тоже ушла. Куница хмыкнул, и, казалось, был горд собой, вернувшись к плечу Линь-Дуна. Видел это могущество дедули Куницы. Теперь то, ты должен знать, насколько властная и страшная раса небесных демонических куниц. Линь-Дун развел руки, и не обратил никакого внимания на помпезного парня, и бросил взгляд на вход в пещеру. Вскоре послышались торопливые и тяжелые шаги. Через некоторое время могучий тигр раскола вновь появился. Тем не менее, в этот раз, на плече тигра был 30-метровый, черный скелет. Бум! Черный скелет уверенно разместился на земле, и в этот миг, вся долина слегка задрожала. Даже Линь-Дун был потрясен этим впечатляющим весом. Затем, он с интересом оглядел скелет. Скелет был полностью черным и мерцал металлическим блеском, будто он был сделан из черной стали. Несмотря на то, что осталась лишь куча тигриных костей, из глубины костей все еще источалась аура власти и свирепости. Под влиянием столь подавляющей ауры, даже могучий тигр раскола не мог не отступить на пару шагов. В глазах мерцала неохота и ревность, смотря на кости тигра. Линь-Дун дважды цокнул языком. Основываясь на форме скелета, он мог примерно представить внешность зверя, когда он был жив. Он безусловно обладал формой тигра. Представить только, будь небесный демонический тигр все еще жив, насколько властная и сотрясающей была бы его аура. Репутация небесного демонического зверя, как одного из трех великих тигриных демонических зверей, была полностью оправдана. Куница приземлился на скелет небесного демонического тигра, но он не подчинялся воздействию властной ауры, источаемой скелетом. Затем он постучал по костям лапами и кивнул Линьдуну, признавая, это безусловно кость небесного демонического тигра. Услышав подтверждение куницы, Линьдун вздохнул с облегчением. Наконец, он получил ее, и с ней огонек сможет прорваться на стадию нирваны и расстаться с звериной формой. Линьдун наклонился, изучая кучу костей. Под неохотным взглядом могучего тигра раскола, Линьдун взмахнул рукавом и убрал скелет в свою сумку Цанькунь. Ха-ха, огромное спасибо за этот подарок. Зная, что скелет тигра был в его руках, Линьдун чувствовал себя довольно бодро и засмеялся могучему тигра раскола, что все еще на него смотрел. Могучий тигр раскола горько засмеялся, покачав головой. Тем не менее, когда он подумал о боевом искусстве, что он только что получил, он чувствовал себя не так мрачно. Исходя из положения небесной демонической куницы, тигр знал, что тот не станет с ним шутить. Поэтому, похоже, что это боевое искусство было достоверным. Нам все еще нужно кое-что сделать, так чтобы больше не станем здесь оставаться. Приятель, я думаю, что тебе тоже стоило бы покинуть это место. Эти парни, что были тут раньше, так легко не сдадутся. Как только Линьдун получил то, что ему было нужно, у него не было намерения оставаться. Хорошо, могучий тигр раскола кивнул. Несмотря на то, что он намеревался убить Чэнь Мо и его компанию, он также понимал, что был не в выигрышном положении с точки зрения количества, и один он не сможет против них выстоять. Похоже, что ему придется отступить к уединенным внутренним храмам в горах, чтобы мирно тренироваться. До тех пор, пока он не станет сильнее, затем он прорвет пространство и время, чтобы покинуть древнее поле боя. Береги себя. Линьдун попрощался с тигром и вылетел из звериной долины. В то же самое время, куница превратился в красное свечение и вошел обратно в тело Линьдуна. Глядя в спину Линьдуна, что был уже далеко, могучий тигр раскола вздохнул с облегчением. Аура, источаемая куницей, чувствовалась ему невыносимой. Это было своеобразным снисходительным угнетением, что высший оказывал на низших. Легендарная небесная демоническая куница действительно страшна. Глава 481. Слияние тигриных костей. Покинув звериную долину, Линьдун не сразу же покинул глубины гор. Вместо этого, он полетел к внутреннему святилищу в горной гряде, что было недоступно посторонним. Огонек собирался слиться с костями небесного демонического тигра и использовать это для прорыва на стадию нирваны. Когда этот миг настанет, это безусловно привлечет много внимания. Поэтому, эти отдаленные районы подойдут куда лучше. Пролетев к внутреннему святилищу горной гряды пару часов, Линьдун постепенно принял решение о своем назначении. Наконец, он приземлился на огромную и крутую горную вершину. Гора достигала высоты в 10 тысяч метров и вздымалась вверх, будучи невероятно крутой. Облака и туман, окружавшие горы, мешал увидеть то, что происходило на ее вершине. Вот это место. Фигура Линьдуна приземлилась на горной вершине. Оглядевшись, он удовлетворительно кивнул. Протянув рукав, из него выпрыгнул огонек. В то же самое время лениво появился куница. Затем он взглянул на огонька и сказал: «Тупой тигр, дедуля куница знает, что ты уже обладаешь каким-то уровнем духовного интеллекта. Поэтому, я хочу ясно дать тебе понять, что несмотря на то, что ты обладаешь изменяющимся телом, твоя родословная слишком посредственна и бледнеет даже в сравнении с могучим тигром раскола. Поэтому, слияние с костьми небесного демонического тигра будет для тебя довольно опасным». Услышав эти слова, выражение лица Линьдуна слегка изменилось. Похоже, он хотел что-то сказать, хотя он этого не сделал. Огонек был лишь обычным огненным питоньим тигром, и если бы не его редкое изменяющееся тело, он бы не смог достичь такого уровня за всю свою жизнь. «Твоя родословная слишком посредственная. Даже если ты обладаешь редким изменяющимся телом, из-за твоей родословной, твои способности серьезно ограничены. Поэтому, если ты правда хочешь стать куда сильнее, тебе придется принять этот риск. Иначе, я думаю, что лучше будет Линьдуну, в будущем, отправить тебя обратно в Великую Империю Янь. Внешний мир слишком опасный, а ты недостаточно силен. Поэтому, ты будешь лишь мертвым грузом для Линьдуна, если продолжишь за ним следовать», — безразлично сказал куница. Тигриные глаза огонька нежно мерцали. Очевидно, он понял, что имел в виду куница. После чего, взгляд огонька остановился на Линьдуне, и он издал глубокий и тихий рык. Несмотря на то, что Линьдун не мог понять значение рыка огонька, он чувствовал решение, принятое огоньком. Вскоре после, Он глубоко вдохнул, взглянул на куницу и сказал: «Сделаем это. Я оставляю это тебе». «Хех, по сути, этот тупой тигр довольно храбр. Это тоже хорошо. Если ты сможешь пройти через это испытание, ты претерпишь метаморфозы», — хихикнул куница. Вскоре после, глаза куницы потемнели, и он медленно кивнул. Бум! Линь-Дун взмахнул рукавом, прежде чем полностью черные, металлические, кости небесного демонического тигра приземлились на полу. В это же время, воздух пронзила слабая тираническая аура. «Чтобы слиться с костями небесного демонического тигра, нам сначала нужно будет вытащить его кости. Другими словами, нам придется избавиться от его обычных костей. Этот шаг довольно опасен, так как малейшая ошибка уничтожит его кости и убьет», — куница тихим голосом предупредил, глядя на пугающие кости небесного демонического тигра. «Линь-Дун, 200 тысяч пилюль нирваны». Услышав крик куницы, Линь-Дун без колебаний бросил сумку Цинь-Кунь. Тут же, множество идеально круглых и огненных пилюль нирваны просвистели в воздухе и превратились в огромный поток энергии, что собрался на горной вершине. С тем, как ци нирваны рассеивалась в воздухе, вся гора будто внезапно была окутана пылающим пламенем. «Пламя нирваны, замри!» Печати рук куницы начали изменяться. Множество темно-фиолетовых лучей света вылетели из его лап и прошли прямо через огромный поток энергии, что был сделан из ци нирваны. Бум-бум! Как только лучи света вошли, поток энергии вдруг деформировался. В мгновение ока, алое пламя вырвалось из потока энергии. В это же время, под интенсивно пылающим пламенем, даже пространство показало признаки искажения. «Огонек, если ты не сможешь вынести этого шага, ты не сможешь приступить к остальной процедуре», — сказал куница с серьезным выражением на лице. Со взмахом когтей, пламя нирваны ринулось вниз и поглотило тело огонька. Скрип-скрип. Когда пламя нирваны поглотило тело огонька, Линь-Дун собственными глазами видел, как чешуйчатый доспех на его теле мгновенно оплавился. Рев. Жалобный рев раздался из бушующего пламени нирваны и прозвучал по всей горной гряде. Линь-Дун смотрел на интенсивное пламя нирваны, где огонек отчаянно боролся, совершенно без колебаний. Смутно, Линь-Дун видел, что тело огонька все сильнее искажалось в пылающем пламени, будто плоть была приготовлена до жидкого состояния. Жалобный рев длился около 10 минут, прежде чем утихнуть. Однако это не значило, что боль прекратилась. Это было лишь из-за того, что пасть огонька выгорела, и он больше не мог реветь. В бушующем пламени нирваны тело огонька постепенно превращалось в шар истерзанной плоти. Если бы не слабый сигнал жизни, что Линь-Дун все еще мог ощущать, он бы подумал, что огонек уже расстался с жизнью. «Достаю тигриные кости». Яростный взгляд мелькнул в глазах куницы. Когда куница вытянул свои лапы вперед, темно-фиолетовый луч света превратился в огромную руку. Рука достигла пламени нирваны и пронзила шар кровавого месива и потянула. Вжих! Куча мертвенно-бледных, слегка искореженных тигриных костей были вырваны куницей из шара плоти. Когда Линь-Дун увидел произошедшее, его тело невольно задрожало, и обе его ладони были сильно сжаты. Он чувствовал ужасающую агонию, через которую проходил в этот момент огонек. Вид пылающего тела и удаление костей заставило бы обычного человека дрожать от страза. Но это сейчас происходило с огоньком. Линь-Дун, кости небесного демонического тигра. Мрак куницы был пугающими, и в то же время, его крик достиг ушей Линь-Дуна. Бах! Линь-Дун яростно стиснул зубы и ударил ладонью по костям небесного демонического тигра. Сопровождаемые металлическим звуком, кости полетели прямо в пламя нирваны. В этот миг, когда кости небесного демонического тигра попали в пламя нирваны, шар искореженной плоти отчаянно зашевелился, будто что-то почуяв. После чего, плоть понемногу начала переплетаться с костями. Бах-бах-грохот. С тем, как плоть переплеталась с костями небесного демонического тигра, кости источали темный блеск и пытались отстраниться от плоти. Даже так, плоть все равно неутомимо переплеталась с костями, словно липкая конфета. Кости небесного демонического тигра все еще содержат отпечаток небесного демонического тигра. Он будет сопротивляться слиянию с огоньком. Тем не менее, мы с этим мало что можем сделать, и это будет зависеть исключительно от самого огонька, — сказал куница, вытерев пот со лба, и уставился на пламя огонька. Кроме того, демонический дух огонька интегрирован в его плоть. Однако он можешь оставаться в этом состоянии только час. Если он не сможешь слиться с костьми небесного демонического тигра за час, то он расстанется с жизнью. Линь-Дун молча кивнул. Затем он сел, скрестив ноги, и не моргая уставился на пламя. Его сердцебиение участилось. Бой между плотью и костями тигра в интенсивном пламени продолжался около получаса. В это же время, взгляд Линь Дуна все сильнее наливался кровью. Это заставило куницу беспомощно покачать головой. Он никогда не видел, чтобы Линь Дун терял контроль над своими эмоциями как сейчас, зная его уже довольно долго. Еще 10 минут, и скоро, час пройдет. Наконец-то, Линь Дун мог не мог оставаться на месте, и встал, нервно ходя вперед-назад. Гонг. Шаги Линь Дуна остановились, и он резко поднял голову. Затем, он поспешил вперед, и невольно вонзил руки в пламя нирваны. Он знал, что если это продлится чуть дольше, огонек расстанется с жизнью. Бум. Тем не менее, как только руки Линь Дуна собирались коснуться огонька, бушующее пламя нирваны резко расширилось. Этот удар заставил Линь Дуна отступить на несколько шагов. «Не торопись, Линь Дун». Куница появился перед Линь Дуном и внимательно уставился на пламя нирваны. Похоже, что бой с пламенем остановился. Смутно, огромное существо тихо стояло посреди пламени. Ужасающая аура, что была во множество раз сильнее, чем у небесного демонического тигра пару дней назад, хлынула по округе, будто пробудился доисторический зверь. Нам удалось, зрачки Линь Дуна расширились, когда он почувствовал устрашающую ауру. Рык. Под внимательными взглядами Линь Дуна и куницы, в пламени нирваны огромное создание подняло голову и издало оглушительный тигриный рев, что разнесся по воздуху. С тем, как леденящий и могущественный тигриный рев эхом разносился по воздуху, многочисленные демонические звери в горной гряде дрожали от страха и трепетали. Мощь небесного демонического тигра, пробормотал куница, восхищение вспыхнуло в его глазах. Тигриный рев величественно пронесся по небесам и земле, после чего бушующее пламя нирваны влилось в тело огромного существа, будто бы его что-то влекло. В то же самое время, парящий поток энергии превратился в пылающую ци нирваны и опустился непрерывным потоком. Наконец, эта ци нирваны была полностью поглощена этим огромным существом. Этот тупой тигр готовится прорываться на стадию нирваны. Куница смеялся, видя происходящее. По его смеху, похоже, куница задумался. Грохот. Линь Дун расслабился и сел обратно на землю. Его сердце наконец-то успокоилось. Глава 482. Огонек после трансформации. Бум-бум. Алое пламя вспыхнуло от потока пилюль нирваны, словно гигантский алый дракон, прежде чем полностью стать поглощенной огромной фигурой на горной вершине внизу. Сейчас вершина горы тряслась, будто это было землетрясение, пока поразительное давление непрерывно сочилось из огромной фигуры. Перед лицом неистовой ци нирваны, даже Линь Дун отступил на пару шагов, серьезно наблюдая за этой сценой. Хотя скорость, с которой огонек поглощал ци нирваны, не могла сравниться с ним, обладавшим древним символом пожирания, эта скорость уже намного превосходила некоторых практиков нирваны. Более того, из-за тревожной скорости поглощения огонька, поток, сформированный 200 тысячами пилюль нирваны, уменьшался с заметной скоростью. У этого парня довольно хороший аппетит. Пока он наблюдал за быстро исчезавшим потоком пилюль нирваны, Линь Дун не мог не затаить дыхание. Когда он проврется на стадию нирваны, ци нирваны его закалить, позволяя его крови и плоти лучше слиться с костью небесного демонического тигра. В будущем, этот парень сможет превратиться из обычного огненного питоньего тигра в небесного демонического тигра. Куница усмехнулся, наблюдая за ситуацией и объяснив. Разумеется, это не вся история. Он будет небесным демоническим тигром, что обладает изменяющимся телом. Цик-цик, мне действительно интересно, какого уровня сможет достичь этот тупой тигр. Линь Дун слегка улыбнулся, его сжатые кулаки медленно расслабились. Он чувствовал себя особенно счастливым, наблюдая за перерождением своего товарища, что сопровождал его много лет. Прорыв на стадию нирваны очевидно был не чем-то, что можно завершить за короткое время. Даже с огоньком, претерпевшим метаморфозы, это займет целый день, прежде чем он полностью поглотит ци нирваны, полученные из 200 тысяч пилюль нирваны. К тому же, после поглощения 200 тысяч пилюль нирваны, прорыв огонька явно не был полностью завершен. Видя это, Линь Дун тут же выбросил еще 300 тысяч пилюль нирваны. Столь огромное количество заставило куницу издать тихий шум. У Линь Дуна было что-то около 1,5 миллиона пилюль нирваны, ради которых он практически рисковал своей жизнью, но он потратил почти треть ради огонька. Даже практики из различных империй высшего звена навряд ли могли наслаждаться подобным. Ха-ха, если он сможет все их поглотить, то отдать ему все оставшиеся пилюли нирваны не будет проблемой. Когда он услышал ворчание куницы, Линь Дун произнес и засмеялся. Ради становления сильнее и того, чтобы остаться рядом с ним, Огонек вытерпел боль удаления костей. Как его вложение каких-то пилюль нирваны может с этим сравниться? Давай посмотрим, во что он превратится дальше. Лениво сказал куница, подняв голову, когда пылающее пламя отразилось в его глазах. После того, как Линь Дун вновь бросил 300 тысяч пилюль нирваны, Огонек явно обладал достаточным количеством ци-нирваны. Чтобы поглотить столь огромное количество ци-нирваны, ему потребовалось целых 3 дня и ночи. После целых 3 дней, тело Огонька было полностью охвачено пламенем нирваны. Пока его тело было неподвижно, словно статуя в огне, ужасающие колебания, что принимали форму, бушующим пламенем незаметно распространялись наружу. Когда рассвет 4-го дня окутал горную гряду, широкий поток пилюль нирваны стал невероятно редким, когда пламя нирваны, окутывавшее огромную фигуру, также ослабло. Очевидно, 300 тысяч пилюль нирваны были уже полностью поглощены огоньком. Динь Дун молча сидел на скале на вершине горной вершины. Его неморгающий взгляд был прикован к фигуре в пламени. За прошедшие 4 дня, его глаза не отдыхали ни мгновения, но он не только не устал, но и в его взгляде было невероятно сильное ожидание и любопытство. Бум! Пламя нирваны взмыло в воздух, когда огромная фигура, казалось, яростно дрожала, прежде чем внезапно поднять голову. Открыв огромную пасть, оставшиеся пилюль нирваны и пламя нирваны в небе были им полностью поглощены. С последними струйками пламени нирваны, поглощенным в теле, огромная фигура наконец-то отчетливо появилась перед взглядами Линь Дуна и куницы. Это был гигантский тигр, что был полностью черным, словно чернила. Когда лучи света освещали его тело, оно испускало металлический блеск. Огромные черные крылья были сложены на спине, перья на них, казалось, мерцали ледяным блеском, острым, словно острие клинка. Перед ледяным блеском, даже практики стадии нирваны содрогнутся. Более того, его тигриные глаза, что казались полностью черными, казалось, источали нескончаемую ауру жестокости. Он был словно несравнимо яростный тигр из диких земель. Рев. Гигантский черный тигр взревел в небо, из-за чего практически осязаемая звуковая волна хлынула наружу. Тут же, горная вершина раскололась, образуя огромную трещину. В то же самое время, яростная и невероятно энергичная аура внезапно вырвалась из его тела. Аура была той, что действительно достигла стадии нирваны. Очевидно, Огонек продвинулся до стадии нирваны. Успех. Удивительная радость резко появилась в глазах Линь Дуна. Огонек наконец-то достиг стадии нирваны. Как только восторженный Линь Дун собирался встать, гигантский черный тигр, в которого превратился Огонек, не бросился к нему, но вместо этого рыкнул на Линь Дуна, прежде чем сесть, будто человек. В это время Линь Дун почувствовал колебания, что заставили онеметь затылок, распространившиеся от тела Огонька. В миг, когда эти колебания хлынули вперед, металлическое черное тело Огонька странно окрасилось в ярко-красный, в то время как белый дым начал источаться из его тела. Скрип. Поверхность горной вершины начала иссыхать с тревожной скоростью. Множество трещин распространились, и лес на горной вершине тут же просело. Что происходит? Смотряща Огоньком, выражение Линь Дуна тут же изменилось, и он поспешно спросил. Этот парень. Куница был на мгновение шокирован, прежде чем, серьезно наблюдая за сидящим Огоньком, пробормотать. Он действительно начал испытание нирваны. Он собирается пройти испытание нирваны. Что? Линь Дун сильно задрожал, очевидно, серьезно этим встревожившись. Он низким голосом закричал, что он делает, как он может так беспечно решиться на испытание нирваны. Испытание нирваны было величайшим страхом практиков нирваны. Среди практиков стадии нирваны, более 50% умирали не в бою, но во время испытания нирваны. Каждое испытание нирваны было невероятно ужасающим, и малейшая ошибка пустит под откос все развитие, заставляя все превратиться в пыль. Поэтому это объясняло, отчего выражение Линь Дуна стало настолько мрачным, когда он услышал, что Огонек решил бросить вызов испытанию нирваны, тут же, после достижения стадии нирваны. Не нужно так волноваться. Этот тупой тигр слился с костьми небесного демонического тигра, и это, вероятно, оставшаяся энергия в костях тигра заставила его начать испытание нирваны. Тем не менее, это хорошо. Раз испытание нирваны было начато изнутри, если он его успешно преодолеет, он сможет идеально слиться с костьми небесного демонического тигра, и больше не столкнется с их отторжением. Куница объяснил, озвучив свои мысли. Когда этот парень продвинулся на стадию нирваны, его интеллект также увеличился. Если бы он знал, что у него не было и шанса, он бы не был столь безрассудным. В любом случае, нет нужды для беспокойства, просто подождем и увидим. В конце концов, Куница беспомощно вздохнул. Очевидно, развитие ситуации пошло вне его ожиданий. Брови Линь Дуна были нахмурены, и он серьезно кивнул. Он поднял голову и наблюдал за ярко-красным огоньком. Его уже успокоившееся сердце вновь начало быстро биться. В следующие под дня ужасающе горячие колебания от тела огонька становились все сильнее и сильнее. В конце, даже Линь Дун и Куница больше не могли вынести и были вынуждены отступить на 30 метров за горную вершину. Только когда они повышли с горной вершины, они поняли, что все деревья в радиусе 30 метров на вершине увяли. Невероятно захватывающее зрелище. Испытание нирваны действительно ужасающее. Неудивительно, что практики нирваны смотрят на него, будто это невероятный зверь. Линь Дун не смог ни пробормотать, смотря на это зрелище. Хотя он еще не испытал его лично, только думаю о том, насколько разрушительны столь ужасающие колебания, вырывающиеся из тела, было достаточно, чтобы он почувствовал страх. Ужасающие колебания на горной вершине длились целых полдня. Только когда медленно начала опускаться ночь, Линь Дун наконец-то почувствовал, что ужасающие колебания начали стремительно ослабевать. Испытание нирваны закончено. Когда он это почувствовал, Линь Дун тут же насторожился, бросая взгляд к вершине горы. Из-за высокой температуры, горная вершина была покрыта туманом, и некоторое время ничего нельзя было разглядеть. Бум! Вмиг, когда Линь Дун бросил взгляд на горную вершину, из белого тумана раздался тяжелый глухой удар. Практически сразу после этого, Линь Дун наблюдал, как фигура медленно вышла из тумана. Глава 483. Три брата. Густой белый туман распространился с вершины горы. Тем не менее, взгляд Линь Дуна был прочно прикован к фигуре, что неловко выходило из белого тумана тяжелыми шагами. Фигура была довольно мускулистой, и его черная кожа заставила его выглядеть словно стальная башня. Лишь стоя там, она заставляла других ощущать давящую ауру, сбивающую дыхание. Глядя на эту фигуру, его лицо выглядело довольно тусклым. Однако, при внимательном рассмотрении, можно было понять, что лицо, на самом деле, смутно напоминало Линь Дуна. Атмосфера на горной вершине застыла, пока Линь Дун ошарашенно смотрел на крепкую фигуру, стоявшую на краю обрыва. Мгновение позже, он наконец-то открыл немного пересохший рот и сказал: «Огонек». Когда высокая фигура услышала это имя, изначально тусклое лицо и черные глаза внезапно загорелись. После чего он, не моргая, уставился на Линь Дуна, почесывая голову, будто пытался что-то сказать. Однако, в конце концов, раздался только звук выдоха. Тем не менее, Линь Дун все еще смог ясно разглядеть внезапный прилив энтузиазма в его глазах. Цык, наконец-то он вышел из звериной формы. Улыбнувшись, несколько удивленно сказал Куница, смотря на огонька, что полностью вырвался из звериной формы. Линь Дун с любопытством смотрел на тело огонька, прежде чем спросить, почему огонек еще не может говорить. Несмотря на то, что он обладает интеллектом, не уступающим человеческому, ему потребуется время, чтобы привыкнуть, прежде чем он сможет говорить. Куница закатил глаза. Линь Дун был в восторге, он полетел вперед и встал рядом с огоньком. Стоя рядом с огоньком, его голова едва доставала ему до талии. В это время давление и грозная аура, источаемая телом огонька, сбило его дыхание. Хос, огонек смотрел на Линь Дуна и глупо усмехнулся. После чего он преклонился, и невероятно глубокий, но четкий голос неумело вышел из его губ. «Задница моя, хозяин». Когда Линь Дун это увидел, он решил слегка пожурить огонька, слегка похлопав огонька по голове: «В будущем тебя будут звать Линь Янь, так как я был тем, кто вел тебя, зови меня старшим братом». Огонек почесал голову. Теперь, когда он обладал подлинным интеллектом, он отчетливо обнаружил душевную радость в словах и выражении Линь Дуна. Тут же, немного отвратительная улыбка появилась на его тусклом лице, он серьезно кивнул. Старший брат. Линь Дун улыбался, и, указав на крошечного наездника на своем плече, он сказал: «Это твой второй брат». Куница, что изначально наслаждался зрелищем сложа руки, был ошеломлен внезапными словами Линь Дуна. Тут же вся шерсть на его теле встала дыбом, раздался его высокий голос, проваливай, кто тут еще второй брат этого тупого тигра? Как смеет какой-то ребенок вроде тебя, зваться старшим братом? Ты действительно посмел поставить себя выше дедули Куницы? Тебе жить надоело. Несмотря на то, что ты называешь себя дедулей Куницей, я знаю, что в клане небесных демонических куниц, твой возраст приблизительно равен моему, спокойно сказал Линь Дун. Спустя столько лет, он очень хорошо знал Куницу. Этот парень любил преувеличивать свои свершения и опыт. Однако, некоторые из его действий время от времени приоткрывали правду. Несмотря на то, что Линь Дун не отрицал того, что Куница жил долгое время, небесные демонические куницы обладали огромной продолжительностью жизни. Поэтому, в их клане, кто-то вроде Куницы всего лишь подросток, второй брат. Тем не менее, Огонек не обратил внимания на энергичное сопротивление Куницы. В его сердце, он чувствовал совершенную верность и родство с Линь Дуном, что вырастил его из тигренка. Поэтому, Огонек не будет возражать словам Линь Дуна. Куница, что возражал Линь Дуну пронзительным голосом, молча повернулся, после того, как заговорил Огонек. В это время, в его хитром взгляде мелькнул странный блеск. Два идиота. Куница поджал губы, прежде чем злобно выругаться. Тем не менее, как ни удивительно, он больше не говорил. Линь Дун улыбнулся. С определенной точки зрения, между ними тремя была довольно глубокая связь. Для Огонька, Линь Дун, возможно, был хозяином и отцом, в то время как для Куницы, Линь Дун был наставником и другом. Они трое опирались друг на друга, со времен города Цинин, и преодолели вместе множество испытаний, прежде чем наконец-то отправиться из Великой Империи Янь. Кроме того, Линь Дун думал, что для них это не было концом. В будущем, о них будут сложены легендарные истории. Для начала оденься, Огонек. Линь Дун достал довольно большую мантию из сумки Цанькунь, кинув ее Огоньку. Тот ее поймал, и несмотря на то, что был несколько неуклюж, в конце концов ему удалось одеться. Одевшись, Огонек стоял рядом с Линь Дуном, словно стальная башня. Его высокое и мощное тело оказывало сильный сдерживающий эффект. По факту, даже марионетка кровавой души ему слегка уступала. Разумеется, основываясь на текущей силе Огонька, даже марионетка кровавой души испытает трудности с ним столкнувшись. После того, как он успешно пережил испытание нирваны, Огонек продвинулся до стадии нирваны одного юаня. По факту, такая скорость была намного быстрее, чем у Линь Дуна. Хотя отчасти это было из-за костей небесного демонического тигра, его прогресс все еще заставлял многих завидовать. «Что ты собираешься делать дальше?» – лениво спросил Куница. Несмотря на то, что он не возражал, чтобы Огонек звал его вторым братом, было практически невозможно заставить этого гордого парня звать Линь Дуна старшим братом. «Хех, разумеется, мы собираемся открыть этот таинственный древний клад». Уголки рта Линь Дуна слегка приподнялись. Через 10 дней, настанет идеальное время для открытия таинственного древнего клада. Как он мог пропустить эту возможность? Я боюсь, что Империя Дьявольского Утеса уже там. Хитро улыбаясь, сказал Куница. Империя Дьявольского Утеса? Нужно ли мне их еще бояться? Усмехнулся Линь Дун. Теперь, когда Огонек успешно пережил испытание нирваны, у Линь Дуна было два могущественных товарища, что могли соперничать с практиком стадии нирваны одного юаня. Этот состав можно считать довольно могущественным даже среди империй высшего звена. Поэтому, несмотря на то, что ему будет трудно уничтожить империю Дьявольского Утеса, если они посмеют ему мешать, Линь Дун покажет мим, насколько же он крепок. Сейчас ему больше не нужно было бояться империи Дьявольского Утеса. По факту, он даже немного жаждал встретиться с ними вновь. Он уже представил, каким будет выражение лица Ши Сюаня. Хотя Огонек и пережил испытание нирваны, он еще не привык к телу, пока он сможет драться с мощными практиками пройдет некоторое время. Однако, раз этот тупой тигр зовет меня вторым братом, дедуля Куница не подведет тебя. Куница взмахнул лапой, и черный светящийся свиток появился в его руках, и он бросил его Огоньку. Это боевое искусство, сокровище клана небесного демонического тигра. Небесная демоническая трансформация Бога. Его нельзя сравнивать с тем мусором, что я ранее отдал могучему тигру раскола. Если ты успешно освоишь, то сможешь найти себе местечко даже в городе демонов. Огонек протянул ладонь и схватил светящийся свиток. Странное черное сияние окружало светящийся свиток, смутно слышался тигриный рев. Очевидно, это была необычная вещь. Тем не менее, несмотря на то, что Огоньку нравилась эта вещь, он не присвоил себе ее немедленно. Вместо этого, он инстинктивно повернулся к Линь Дуну. «Это редкость, чтобы второй брат был столь щедр, так что просто прими. Он никогда не давал мне что-то настолько хорошее раньше». Линь Дун, сказав, улыбнулся. «Большинство вещей, что у меня есть, для развития демонических зверей, и ты не можешь их использовать. Кроме того, ты не сможешь стать по-настоящему могущественным практиком, опираясь на других». Потянулся куница, в его глазах мелькнул игривый блеск. Он сказал: «Тем не менее, если ты готов поменяться местами, то, возможно, я дам тебе кое-что хорошее». Линь Дун усмехнулся. Этот парень действительно был зациклен на званиях. Похоже, что все именно так, как он и представлял. Этот парень точно не был сеньором в клане небесной демонической куницы. Прямо сейчас Огоньку не хватает оружия. Когда мы войдем к таинственному древнему кладу, посмотрим, сможем ли мы найти ему небесное сокровище души, сказал Линь Дун, проигнорировал куницу и повернулся к Огоньку. «Оружие у меня есть одно». Когда он услышал слова Линь Дуна, Огонек глупо усмехнулся. Тут же он протянул свою огромную руку. Черное сияние быстро собралось в его ладони, превращаясь в черный шест, толще, чем бедро Линь Дуна. Было сложно сказать, из чего был сделан шест. Внимательнее осмотрев, казалось, что по всему шесту были раскиданы слои черных чешуек. В это же время навершие шеста было острым, словно копье, и выглядело словно раскрытая змеиная пасть. С острыми клыками, скрытыми внутри, он источал холодный и угрожающий блеск. Это был довольно необычный змеиный шест. Это должно быть предначертанное сокровище души, что получил Огонек, используя свой отрезанный хвост. «Хе-хе, я совершенно не предполагал, что он будет обладать подобным, пережив всего одно испытание нирваны. Обычно, только демонические звери, что пережили более трех испытаний нирваны, обладают способностью изготовить сокровище души из части своего тела», — в шоке воскликнул куница. «Эти предначертанные сокровища души будут становиться сильнее, с тем, с увеличением их силы. Это практически растущие сокровища души». Шок наполнил лицо Линь Дуна. Он чувствовал необычайное давление от полностью черного змеиного шеста. По факту, это ощущение не уступало его тяжелому тюремному пику или его костяному копью небесного крокодила. Кроме того, ингредиентом для изготовления змеиного шеста была часть тела Огонька. Поэтому, будет совершенно естественно его использовать, позволяя ему быть невероятно мощным. «Похоже, что мы можем забыть о том, чтобы искать тебе оружие. Ах, да, настало время идти. Мне интересно узнать, что Империя Дьявольского Утеса сможет мне сейчас сделать». Линь Дун улыбнулся, разведя руки. После чего он развернулся и направился из горной гряды. Позади него тело Огонька мелькнуло, и он быстро последовал за ним, будто телохранитель. Глава 484. Древний дворец. Так как оставалось еще 10 дней до открытия таинственного древнего клада, Линь Дун и компания не слишком туда торопились. Кроме того, он хотел дать Огоньку время свыкнуться со своим новым телом, поэтому их скорость была значительно замедленной. В общем и целом, они потратили 3 или 4 дня в пути, прежде чем наконец-то прибыли в самое людное место в древних землях – Древний дворец.